«У кого?» «Это ресторан на Лубянке, так называется. Китайский летчик Джао Да. Погоди, выйду». «В чем дело?» «В том, что там кто-то есть, в той комнате». «С чего ты взял?» «Там горит свет. Свет там горит, вот с чего. Где твои кадры?» «Сейчас выясню-нибудь на телефоне». «Работник, мать тё!» — выругался Мамаев. «Он у китайского летчика. Музыку слушает, а я его отвлекаю». «Петрович, они на месте?» — сообщил Тюрин. «Один внизу в подъезде, второй на этаже. Посторонних в квартире нет, только жильцы». «Пусть зайдут и проверят», — приказал Мамаев. «Ночь!» — попробовал возразить Тюрин. «Может, утром?» «Не утром». «Ну, если ты настаиваешь...» «Послушай, Тюрин, ты не делай мне одолжение, не нужно», — попросил Мамаев. «Если тебе не нравится у меня работать, так и скажи, я не буду тебя удерживать. Даже выходное пособие дам. И сиди в этой китайской помойке хоть сутками». «Ты можешь меня уволить без всякого пособия, но китайского летчика не трогай», — неожиданно взъерепенился Тюрин. «Это самое стильное место в Москве, самое стильное. Для тех, конечно, кто понимает». «Да ты чего?» — опешил Мамаев. «Ничего. Китайский летчик для него помойка. Чтобы оценить вкус, нужно иметь вкус. Конечно, если ты всю жизнь жрал солнцедар, Шато Марго тебе не понравится». «Поезжай и проверь! Немедленно!» — гаркнул Мамаев. «Под любым предлогом! Позвонить в скорую! Пожар! Воду прорвало! Выполняй!» «Еду!» — буркнул Тюрин. «Свет еще горит?» «Да, горит!» И в этот момент свет погас. Мамаев уже знал, что доложит Тюрин. Квартиру проверили. В комнате никого нет. Это он и услышал. «Никого нет, Петрович. Старухи спят. Сантехник бухой. В комнате пыль, никаких следов и никакого света. Тебе не почудилось?» «Почудилось», — раздраженно бросил Мамаев. «И мне почудилось, и Николаю почудилось, нам обоим почудилось». Часть четвертая. Пастухов, Мухин, Хохлов и кто-то четвертый. Два пистолета. Московское детективно-охранное агентство. Появление их возле ИТК-6 не могло быть случайностью. Заняться этой четверкой Мамаев приказал Тюрину. Тот задействовал все свои связи, но ничего не узнал. По милицейским учетам ни один из них не проходил. Частное детективно-охранное агентство МХ+ было зарегистрировано, имело лицензию. Название агентства было образовано из первых букв фамилий его совладельцев – Мухина и Хохлова. Никаких вопросов к агентству у милиции не возникало. Судя по отчетам в налоговую инспекцию, дела у этого МХ+ шли не больно-то хорошо. Доходов едва хватало, чтобы платить за аренду офиса в полуподвале одного из старых домов в районе Неглинки. Тюрин подъехал туда, но офис был заперт. Никакой вывески. Местный участковый сообщил, что ребята нормальные, из военных. Сначала сидели в офисе целыми днями, ждали клиентов. Сейчас появляются от случая к случаю. «Не пошло у них дело», — заключил участковый. Это была не та информация, которую хотел получить Мамаев. Это была вообще не информация. Нормальные ребята, из военных, целыми днями запертый офис. За этим могло быть что угодно. Поразмыслив, Тюрин решил зайти с другого конца. Он встретился со старым знакомым, полковником Слубянки, с которым когда-то контактировал по работе, и попросил его пробить эту четверку по линии ФСБ. Через два дня Тюрин вошел в кабинет Мамаева, распространяя вокруг себя крепкое коньячное амбре, и положил перед шефом ксерокопию докладной записки. Но вид при этом у него был не торжествующий, а очень встревоженный и даже почти не сонный. «Читай, Петрович. Докладная трехлетней давности, но актуальности не утратила. Не буду говорить, чего мне стоило ее получить». «Чего?» 500 зеленых и энное количество французского арманьяка. Но документец очень даже любопытный, стоил того». Мамаев прочитал.